22 августа британский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, британское общество по изучению политики Сонгун, британский кружок по изучению идей Чучхе и общество британско-корейской дружбы выступили совместным заявлением. Они одобрили заявление представителя Генштаба Корейской народной армии.